Эпилог. Через год до нашей с Терном свадьбы все еще оставалось несколько месяцев. Незаметно для меня она превратилась в грандиозное событие, подготовка к которому требовалась не менее грандиозная. Занималась всем лето, которую папа с Терном наняли, так что я предпочла смириться. На самом деле, они все еще присматривались друг к другу, но в вопросах, касающихся меня, проявляли завидное единодушие. Жить у жениха мне, конечно, никто не разрешил, и пришлось перебираться в квартиру, которая занимала второй этаж здания, купленного для меня папой. Поначалу он еще надеялся, что мы разбежимся, и ни в какой замуж я не уйду, но мы только влюблялись сильнее. Папа, впрочем, серьезных мер не предпринимал. Он своими отношениями был занят. Каково было мое удивление, когда, вернувшись из Лёльшима, я обнаружила, что у них с Нейдорой роман. И в отличие от нас с Терном, они уже 6 месяцев как поженились. А сын и дочь мачехи теперь считали меня кем-то вроде младшей сестренки. Если честно, я до сих пор не решила, как ко всему этому отношусь. Дар окончательно пришел в норму, и теперь я обычная ведьма с образованием романтичной. Бывает. Мне, конечно, предложили пройти обучение хотя бы заочно, но я, подумав неделю, отказалась. Слишком много всего. Обязанности будущей, а потом и действующей графини, собственное дело, родные друзья, с которыми постоянно что-нибудь случается. Хватит, пожалуй. Тем более, что необходимые знания я сама с успехом добывала в учебниках. Стажировку у магов мне, конечно, никто не предложил, да уже и не хотелось. Послужной список романтичной ведьмы разрастался, хотя лично я для этого ничего не делала. 3 устроенные свадьбы в Лёльшиме, папа с Нейдорой, Лайон и Мелин, которые уже ждали первенца. И когда я столько успела? Брачное агентство, которого от меня все ждали, открывать не стало. На его месте красовался магазин с возмутительно розовой вывеской «Романтическая катастрофа». Все знакомые сначала отговаривали, а теперь удивлялись, почему она не отпугивает клиентов. А Элли в шутку требовала процент от выручки за идею. Торговала я амулетами, но не простыми, а собственного изобретения. Всего 2 видов. Красные нити, скрепленные 2 серебряными кольцами, защищали женщин от мужчин, которые могли бы причинить им зло. Пусть все оказалось неправдой, но история Ранты до сих пор сидела у меня в голове. Так что амулеты получились рабочие и действенные. И благодарные покупательницы уже начали рекомендовать меня подругам. Черные нити с застежкой чуть крупнее защищали мужчин от коварных особ, пытающихся их оговорить. За прошедший год у нас уже была 1 такая. Обо мне с моим изобретением даже в газетах писали. Не только обо мне, но и о моей помощнице, соседке и подруге Норе. С тех пор, как мы развели ее с мэром, поклонники на красавицу висли гроздьями. Даже Грейфы на свои приемы звали, хоть это и не принято. А один из них уже 3 раза пытался ее украсть. Серьезно. В 1-й раз получил от мыши, 2-й от Терна. А 3-й его скрутило так, что едва ипостась не прорезалась. Терн контролировал его состояние и уверял, что со дня на день будет оборот. Потом он, конечно, опять заявится. Но Нора не собиралась давать никому шансов. Я пребывала в уверенности, что только пока. А уловленный на свадьбу букет, так и не завядший, по сей день стоял на ее рабочем столе. Кремовая или цвета слоновой кости? А? Я сидела на диванчике для невест в кабинете Виолетты и старалась думать об отстраненном, потому что стоило сосредоточиться на свадьбе, на меня накатывала неконтролируемая паника. Моргнула, принудительно возвращаясь в здесь и сейчас. Обнаружила у себя перед носом кусочки ткани. «Платье», — с безграничным терпением повторила, явно повторила романтичная ведьма. «Не могу выбрать цвет». Стол был завален эскизами. Платье, торты, букеты, даже ленточки какие-то. Наверняка я уже на что-то согласилась. Знать бы на что. Предложенные варианты мне оба не слишком нравились, если честно. Мыша в выборе участия не принимала. Она была очень занята. Наблюдала за мухоловкой, которую Летта забрала из дома Лайона. Та здесь чувствовала себя вполне комфортно. Разрослась, расцвелась. Скоро придется ее переселять в горшок побольше. Только близко лучше не подходить. Запашок от цветочка еще тот. Но красиво. Только что плотоядное растение сожрало очередную муху, и мыша не отрывала от него глаз. Видимо, пыталась решить, как она к этому относится. Один из бутонов улыбнулся во все много зубов. Фу. «Ой, смотри», — умилилась Лето, — «она хочет подружиться». Мыша недоверчиво дернула хвостом. С одной стороны, она слишком большая, чтобы ее съели. С другой, все равно как-то страшновато. А без доверия подружиться вряд ли получится. Я вернула внимание к кусочкам ткани. Не то. Совершенно не то. «С легкой персиковой ноткой, я думаю», — выговорила медленно. «А белыми пусть будут цветы и другие украшения». «Ладно, поищем», — согласилась Лето, которой было не привыкать выполнять капризы невест. Услугу мне с этой свадьбы она, конечно, оказывает, но не без выгоды для себя. У кого еще в резюме есть пристроенный грейв? Пока ни у кого. А у нее может даже два быть. На того, который вознамерился прибрать к рукам нору, я не претендовала. А вот она... Держу пари, дождется, пока он отрастит когти и подсунет ему договор. В крайнем случае невесту подберет другую, но представители необычной расы пристроят. Я кивнула, закрывая свадебную тему, и, наконец, вспомнила, зачем пришла. Ясное дело, из-за какого-то платья я бы не потащилась на другой конец города. К лучшей романтичной ведьме столицы меня привело куда более важное дело. Сунула руку в сумочку. Нашарила там флакон. Разбитое сердце Леты и не думала склеиваться само собой, а у меня завалялись слезы Феникса. Отдать зелье подруге я решила давно, но сначала считала, что Дот заслужил качественную ведьминскую месть. Потом наблюдала, как Лета изводит обидчика, а он потихоньку звереет. Дважды при мне они начинали швыряться заклинаниями, и я медлила уже потому, что надеялась на превращение ненависти хотя бы в страсть. Зря. Летти только хуже делалось. Потом Дот вообще вместе с Элли смотался охотиться за каким-то жутко неуловимым головорезом. Поймали вроде. Во всяком случае, на моей свадьбе они обещали быть. Нет, у них не роман, но на почве общих взглядов на жизнь они неплохо спелись. Однажды я даже застала их в весьма пикантных обстоятельствах, что, впрочем, для обоих не значило ничего. Думаю, пора уже Летти успокоиться и перевернуть страницу. «Держи, это тебе». Я протянула Летти флакон. «Слезы Феникса?» Ее глаза изумленно расширились. «Откуда у тебя?» Лельшемский аптекарь не только дрянь у Ранты покупал, но и разные штучки у других ведьм. Не всегда легально, но это уже детали. «Ага, и это вместо благодарности?» «Ладно, лишь бы на пользу пошло». Я улыбнулась, помахала ведьме, забрала мышу, так и не решившуюся завести новую подружку, и летящей походкой направилась к выходу. Посетителей в этот день больше не предвиделось. Виолетта медленно размешивала ложечкой чай. Сперва она хотела приберечь ценные зелья для работы, но пустота в груди уже пугала. А иногда там полыхал огненный ком, мешал дышать, сводил с ума и заставлял творить несвойственные романтичной ведьме пакости. Было забавно, когда за Доттом гонялись драконьи невесты с обручальным кольцом наперевес. Или когда, уже в столице, он во время сборища в доме Терна выдал свой интерес к дочери одного из грейфов выпуклостью на штанах. Самой Летти тогда взбешенный маг чуть голову не оторвал. И оторвал бы, если бы его не остановили. Пора с этим уже завязывать. Сердце протестовало и требовало страдания обидчика, но разум понимал. Хватит уже. В несколько глотков Летта выпила теплый чай. Невкусный, противный даже. Разницы особо не чувствовалось. Неужели лгали ведьмы, и учебники тоже лгут? Размышление прервал стук в дверь, после чего она открылась, и в кабинет вошел привлекательный мужчина в дорогом, явно шитом на заказ костюме. На секунду Летте показалось, что его лицо она уже где-то видела, но дальше память сотрудничать отказалась. «Позволите?» — спросил приятный низкий голос. «Вы уже вошли», — Летта повела плечами, прогоняя внезапно разбежавшуюся под блузкой дрожь, и указала на кресло для посетителя. В розовом кресле этот мужчина смотрелся слегка неуместно, даже совсем не слегка. «Меня зовут Адалис Селштон, как вы, наверное, и так знаете», — с немного снисходительной улыбкой представился он. «Богиня, как можно было не узнать? Его лицо не сходит со страниц серьезных изданий. Сын ушедшего в отставку первого министра, он вращался в самых высоких кругах и даже состоял при нынешнем правителе кем-то вроде советника по личным вопросам. Приятно познакомиться», — выдавила Летта, что совершенно случайно прозвучало так, будто она слышать о нем раньше не слышала. «Виолетта Ирье». Селштон насмешливо приподнял бровь, и его улыбка стала еще более снисходительной. «Несколько лет назад вы занимались браком младшей дочери советника Иерра. И все прошло идеально, хотя девица та еще». Летта кивнула. «Было дело». Она до сих пор гордилась, что смогла превратить отчаянную тусовщицу и прожигательницу жизни в верную жену. «Не согласитесь поработать с дочерью нашего правителя?» «Что? О, разумеется, от таких предложений не отказываются». Каким-то чудом голос все еще звучал ровно. «Будет устроено нечто вроде конкурса среди нескольких подходящих по возрасту и статусу молодых людей. Внимание прессы и все такое». Раскрыл некоторые детали представитель моего нанимателя. «Вам предстоит помочь Леорене выбрать наиболее подходящую кандидатуру. О чувствах речь не идет, но неплохо бы, чтобы наша принцесса без короны, как называют ее в народе, в итоге не была несчастной. Вы меня понимаете?» «Вполне». В голове Летта уже прокрутила штук 5 вариантов развития событий. Селштон медленно улыбнулся. С каким-то предвкушением и одновременно таким видом, будто ему принадлежит весь мир. «В таком случае, может, обсудим детали вашего контракта за ужином?» «Боюсь, у меня уже есть планы на вечер». «Ага, пересадить разросшийся цветок и дочитать роман, который начала еще вчера. Ну, планы же. Вполне определенные и безопасные. Но буду ждать вариант договора по электронной почте. Я дам вам знать, если потребуется внести какие-то изменения». Верно истолковав намек, Селштон встал. «Мне давно не отказывали. Это, знаете ли, забавно». А в следующее мгновение оперся руками на стол и чуть подался вперед. «Если все сложится, нам работать вместе несколько месяцев. Вы успеете 100 раз передумать». Оставив последнее слово за собой, он удалился. Летта замерла, прокручивая в голове так и не произнесенный ответ. Несколько его версий. Мухоловка на подоконнике зашуршала бутонами. «Спокойно, все под контролем». Ведьма повернулась к неожиданно обретенному около года назад второму фамильяру. «Может, он и охотник, но легкой добычей я точно не буду». Вы прослушали книгу Катерины Полянской «Абигайль или романтическая катастрофа», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Белозерова.